с несправедливым презрением. Ручаюсь, вы с легкостью заставите ее забыть обо всем. Что вы молчите, дорогой учитель? Вы качаете головой. Уж не обиделись ли вы? Выслушай меня, сынок, — серьезно ответил Бенвенуто. Я часто повторял тебе, что, по моему мнению, лишь одно божественное искусство обладает бессмертной красотой, бессмертной молодостью и плодотворной силой. Однако я верю, я знаю, я надеюсь, что в иных нежных душах расцветает настоящая глубокая любовь, которая может осчастливить человека на всю жизнь, но бывает это редко. Что такое обычная любовь? Легкое увлечение, веселый союз, в котором он и она обманываются, и зачастую искренне. Ты ведь знаешь, Асканио, я люблю трунить над такой любовью. Я насмехаюсь над ее притязаниями, над ее проявлениями. Я не злословлю, нет. И мне, по правде сказать, она нравится. В ней, как в капле воды, отражаются и радость, и нежность, и ревность. Все, что есть в большом страстном чувстве. Но она не наносит смертельной раны. Вылилась ли она в комедию, вылилась ли в трагедию, все равно пройдет время, и вспоминаешь ее как некое театральное представление. Добавь, Асканио, что все эти непрочные союзы одинаковы, и основа их вполне удовлетворяет художника. Это культ формы и обожание чистой красоты, и это чистая сторона такой любви. Вот почему я не клевещу на нее, хоть и смеюсь над ней. Но послушай, Асканио, существует и другая любовь. Она вызывает у меня не смех, а ужас. Любовь страшная, безрассудная, неосуществимая, как мечта. «Бог мой», — подумал Асканио, — «уж не проведал ли он о моей безумной любви к Коломбе?» «Любовь эта», — продолжал Челлини, — «не даст ни радости, ни блаженства, а все же захватывает тебя всего, целиком. Это вампир, по каплям высасывающий всю твою кровь, медленно пожирающий твою душу. Любовь с непреодолимой силой держит тебя в своих когтях, и вырваться из них невозможно. Асканио, Асканио, бойся ее. Видишь, что она химера, и что счастья не добиться, а все же ей отдаешься всей душой, почти с радостью жертвуешь всей своей жизнью. Так и есть. Он все знает, — подумал Асканио. Дорогой мой сынок, — продолжал Бенвенут, — если еще не поздно, порви узы, которые связали бы тебя навеки. Правда, следы останутся, но зато ты спасешь свою жизнь. «Да кто вам сказал, что я влюблен в нее?» — воскликнул Асканио. «Хвала Богу, если не влюблен», — проговорил Бенвенуто, который принял восклицание юноши за отрицание, хотя это был вопрос. «И все же берегись, ибо нынче утром я приметил, что она-то в тебя влюблена». «Нынче утром? Так о ком же вы говорите? Что вы хотите сказать, о ком я говорю?» «А госпоже де Тамп?» «А госпоже де Тамп?» — переспросил пораженный ученик. «Да вы ошибаетесь, учитель. Это просто невероятно. Вы говорите, что приметили, будто госпожа де Тамп в меня влюблена?» «Асканио, мне 40 лет. Пережил я немало и все знаю. По одному тому, как эта женщина смотрела на тебя, по тому, какой прикинулась доброй, я понял, клянусь тебе, что она влюблена в тебя. И судя по тому, как ты восторженно защищаешь ее сейчас, боюсь уж, не влюбился ли и ты. Видишь ли, мой дорогой Асканио, ты погиб, если это так. Любовь к ней опалит твою душу. А когда исчезнет, ты останешься без иллюзий, без веры, без надежды и найдешь забвение лишь в одном — в такой же любви, какой любили тебя, в любви отравленной и роковой.